Глава пятая. День за днем, вот и неделя прочь, а за ней другая. 48-й пехотный полк продолжал готовиться к выступлению, и, наконец, этот момент настал. Штаты полка были укомплектованы практически полностью, только офицеров по-прежнему не хватало. Вооружение и доспехи получены, обоз сформирован и недоставало лишь баллист. Несмотря на многочисленные проблемы, полковник Риф сдержал свое слово, совершил небольшое чудо, и толпа новобранцев стала напоминать регулярное войско. Разношерстное, конечно, и слабо организованное, но до Северной Марии оно должно было дойти в срок. Поэтому в назначенный день 48-й полк развернул черное знамя и, оставив в лагере полсотни ветеранов, начал движение. Мы прошли через Дагардас, жители которого приветствовали нас радостными криками и пожеланиями разгромить всех врагов, а затем полк вышел на южную окраину города. Здесь он соединился с двумя конными резервными эскадронами, подобно нам, направлявшимся в Северную Марию, и начался марш. В день войска проходили не менее 18 миль. Не так уж и много, но это было нелегко. Время от времени небеса закрывали тяжелые свинцовые тучи, и сверху срывался снег, валивший мокрыми крупными хлопьями. А потом он быстро таял и превращался в ледяную воду, проникавшую под одежду. Лошадей пехотным командирам званием ниже капитана не полагалось. Так что мы делили все прелести походной жизни с рядовыми и сержантами. И постоянная болезненная сырость, отправившая в обоз трех воинов моего взвода, достала всех до такой степени, что ничего не хотелось. Ни подвигов, ни славы, ни богатства. И основной мечтой молодых корнетов и опытных старших офицеров в это время было добраться до мест, где тепло и сухо. Однако до Северной Марии путь не близкий, и мы продолжали шагать, ночевали в поле, грелись у костров и считали каждую милю. Куда ни кинь взор, нас окружали безлюдные просторы, серые холмы, мутные речушки и покрытые прошлогодним бурьяном поляны, за которыми иногда виднелись одинокие избы трапперов и собирателей. Это унылое зрелище наводило тоску. Но спустя 10 дней, когда мы покинули Дрангию и прошли мимо каменного столба, служившего границей между двумя царскими провинциями, вдруг распогодилось. Выглянуло солнышко, подсушившее нас и раскрасившее окрестные пейзажи яркими красками. Стало гораздо теплее, и полк зашагал быстрее. И, наверное, мы добрались бы до места назначения спокойно и без приключений, но в небольшом городке Тараих, возле тракта, по которому маршировал 48-й полк, нам пришлось сделать незапланированную остановку. На окраине мирного поселения, не имевшего оборонительных стен, нас встретил местный мэр, который сообщил, что вблизи городка появились вампиры, и минувшей ночью эти твари, растерзав множество дворовых псов, убили полтора десятка человек, всех городских стражников во главе с местным шерифом. А помимо этого твари похитили семерых подростков, отчего горожане в превеликом страхе. Вот-вот начнется бегство людей. И мэр попросил полковника Рифа о помощи, а он не отказал. «Защита людей — наш долг!» И уже через пару часов сторожевые посты окружили троих по периметру, а в окрестные поля выдвинулись конные поисковые группы. Разумеется, охота на нежить и нечисть не наше дело. Этим занимаются отряды черных клинков, которых уже вызвали, или добровольцы из дворян, жрецов и магов. Однако бросать перепуганных горожан тоже нельзя. А что еще важнее? Кровососы. Вышли на охоту стаей в 6 голов. И это были не безмозглые вурдалаки-упыри, а истинные вампиры. Следовательно, они представляли серьезную угрозу. Ведь от настоящих вампиров, появлявшихся в пределах Великой Марии очень редко, за крепкими дверями и высокими заборами не спрячешься, потому что они твари умные, хитрые, быстрые и очень сильные. Скорость реакции у них минимум в два раза выше, чем у обычного человека, и эти отродья тьмы были способны вырезать городок, в котором проживало 500 человек, за одну ночь. Так ситуация выглядела с моей точки зрения. И мои сослуживцы ее разделяли, а поручик Аракиса, с которым мы за минувшее время крепко сдружились, обратил внимание на один странный момент. Все так называемые истинные вампиры имеют свое логово, но на территории Великой Марии их нет, ибо мы, в отличие от многих наших зарубежных соседей, не приемлем соседство с живыми мертвецами, пьющими кровь живых людей, и считаем, что все подобные твари достойны только одного — смерти. Значит, они пришли к нам с востока или юга. Это очевидно. Но тут возникают щекотливые вопросы. Каким образом нежить проскочила через границу и смогла, пройдя через Портанию, так далеко проникнуть в пределы нашего государства? Как получилось, что вампиров не заметили наши зоркие пограничники, могучие чародеи, мудрые жрецы и непобедимые черные клинки? Что нежить ищет здесь и почему проявила себя возле стратегического тракта, связывающего царскую столицу и северные провинции? Вопросы более чем серьезные, а ответов на них не было. Итак, произошла задержка. Черные клинки должны были прибыть через пару дней. Конные патрули вернулись ни с чем, вампиры спрятались, и обнаружить их не удалось. Пехотные роты встали на постой и выставили караулы. Штаб полка и чародеи под прикрытием первой роты первого батальона засели в городском храме, а горожане оплакивали своих детей. Но в целом все было спокойно. Мы не сомневались, что нежить не рискнет вновь потревожить покой Троиха. И вместе со своими товарищами я сидел возле костра, кунял головой и прислушивался к разговору, который вели Аракис и Корнет Вале Виниор из небогатого, но очень многочисленного дворянского клана воинов, считавших себя потомками древних Фридлозе, берсерками, из погибшего 1000 лет назад королевства Рунг. «Скажите, поручик, — спросил Корнет, — а правду говорят, будто в западных королевствах вампиры живут среди обычных людей?» «Да, так и есть», — подтвердил Аракис и добавил. «И даже более того, Вали, кое-где они в большом почете и находятся на службе». «Не может быть». «Однако так и есть. Ведь это для нас с вами вся чернота без разбора, зло, которое необходимо искоренять. А для мятежных самозванных правителей Запада и Юга они союзники. Причем не рядовые, а очень ценные. Ну, сами подумайте. Какая польза от кровососа, прошедшего инициацию, обратившегося и сохранившего разум? Огромная, поскольку настоящий вампир, не превратившийся в глупого упыря, одержимого вечной жаждой крови, обладает огромной силой, способностями к гипнозу, быстрой реакцией, регенеративными возможностями, и его сложно убить. А если он живет 100 лет или больше... О, в таком случае он еще и мудрец, ибо не может глупец выживать веками. Если такой вампир соглашается служить кому-то из властителей за кровь, за богатство, за рабов или за возможность обладать властью, он на многое способен. Вспомните хотя бы историю смерти великого Бьерна Райена. Не помните? Жаль. А его, между прочим, убил вампир, присланный правителями Бордиаты. И он смог пробиться сквозь охрану, а потом добраться до горла основателя Ордена Черных Клинков. Правда, кровососа все равно убили. Но нам, марийцам, от этого не легче. Великий человек и чародей погиб, и государство ослабло. Про это нам известно, а вот что кровосос получил за свое деяние, остается тайной. Поэтому если вампиры, атаковавшие троих, окажутся шпионами или диверсантами наших врагов, которые убивают мирных марийцев за плату, я этому ничуть не удивлюсь. Но если они диверсанты, что им нужно здесь, в нашей глухомане? Я не знаю, Корнет. Возможно, старый кровосос натаскивает молодняк. Возможно, своими действиями они отвлекают внимание черных клинков от другой стаи. Возможно, вампиры получили приказ на устранение какой-то важной персоны, которая должна была проехать по тракту, но оголодали и не сдержались. Вошли в троих и увлеклись. А может быть, они должны перекрыть тракт и тревожить нас разбойными действиями. Сие мне неведомо, да и не нашего ума это дело. Поручик, а если они нападут, что нам делать? Они не полезут, уверен в этом. А вдруг? Тогда меч в руку, Корнет. Побольше света, и выстраиваешь своих солдат в прикрытую щитами коробку. А дальше по обстоятельствам. Главное — не бояться. Что есть под рукой, тем кровососов и бей. Магия, сталь, огонь — в ход пойдет все. А разве сталь может остановить вампира? Если ему раскроить или раздробить череп, то его ничто не спасет. Без мозга тело ничто, хоть у человека, хоть у зверя, хоть у вампира. Это закон природы. Вот только попасть в истинного кровососа проблема. Они верткие и быстрые, а главное, сообразительные. Поручик и Корнет продолжали беседу, а я почувствовал, что сейчас засну. После чего, покинув костер, забрался в палатку, разбитую для меня дядькой Эльвиком. Все-таки хорошо, когда рядом есть человек, который обеспечивает твой быт. Пусть даже походный, и не задает лишних вопросов, подумал я и стал проваливаться в сон. Однако лишь только я закрыл глаза, как в городке тревожно завыли уцелевшие собаки. Это был знак, что нежить рядом, а значит, вампиры решили повторить налет на троих, и плевать они хотели на царских солдат, магов и офицеров. «Видимо, выспаться не получится», — с досадой подумал я и выскочил наружу. В лагере уже царила суета. Слышались команды офицеров и строились солдаты, а полковые маги запустили в темное небо несколько осветительных шаров, зависших в вышине и озаривших окрестности мутным, призрачным светом. Обычные действия подразделения в случае боестолкновения с нежитью. И я, быстро облачившись в доспехи и затянув ремни, занял свое место в строю. Дальше дело за старшими командирами. Какой приказ они отдадут, то мы и сделаем. Тем временем в городе бахнул взрыв. Кто-то из магов обнаружил противника, а попал он или нет, нам было неизвестно. Слишком далеко. Однако то, что загорелось здание в центре городка, увидели все. Ну а рядом с нашей стоянкой все было спокойно. Ровные шеренги воинов, а рядом офицеры. Все, кто имел личные магические артефакты или какие-то способности, выискивали врага и посылали в темноту магические поисковые сети. Но вампиры отсутствовали. Они находились в Тараихе, куда просочились сквозь охранную цепь воинов. И там, один за другим, взорвалось еще несколько магических зарядов, а затем полыхнули молнии. Бой разгорался, а мы стояли, и неизвестно, сколько бы еще ждали приказов, если бы не Аракис, который подскочил к Резаиру и что-то ему сказал, а затем вернулся к роте и отдал приказ. «Первый, второй взвод, слушай мою команду! Налево!» Шум металла и дружный поворот солдат. «Шагом марш!» Два взвода, мой и Корнета Виниора, направились в сторону города, а мы подскочили к ротному, на ходу объяснившему, что нам предстоит делать. «Задача следующая. Блокируем выходы из троих и ждем. Наши маги вампиров отобьют, тут сомнений быть не может. Если кровососы начнут убегать из городка, то могут выскочить на нас. Так что смотрите за крышами, будьте начеку, и если заметите быстрые тени, скользящие над крышами или бегущие по улице, бейте, не раздумывая. Летать вампиры не могут, разве только в летучую мышь перекинуться. Но это удел избранных. Так что должны спуститься, и уходить станут по земле. А тут мы ждем их. Вопросы? Вопросов не было. И через несколько минут, растянувшись цепью и сформировав резервную группу из 10 самых опытных бойцов во главе с сержантами, два взвода второй роты блокировали узкую улочку и пару переулков. Пехотинцы держали в руках дротики и прикрывались щитами. А за ними стояли арбалетчики. Бойцы неопытные, и мандраж вчерашних крестьян и рыболовов чувствовался даже без применения магии. У одного новобранца даже оружие из рук выпало. Трясучка на него напала. Но других воинов у нас не было. А наши шансы перехватить вампиров и расценивал как мизерные. Ведь выходов из городка много, а потом кровососы проскочат между ротными коробками, и только мы их и видели. Однако поручик Аракис оказался прав. Бой в центре городка, возле храма, продолжался недолго. Что-то шипело, взрывалось, и слышались крики. А потом на краткий миг все затихло. Только собака неподалеку жалобно скулила. И я почувствовал на себе недобрый и какой-то липкий взгляд. Подняв голову, я обнаружил невдалеке вампира. На крепком заборе, окружавшем крайний дом, балансируя, стоял человек, и в лунном свете силуэт его фигуры выделялся очень четко. Надо было действовать. И, перегоняя в ладонь огненную каплю, заученное с детства заклинание, я закричал. «Внимание! Противник! На заборе бей!» Что тут началось? Пара испуганных воинов от неожиданности, спотыкаясь и роняя щиты, попыталась спрятаться за спинами сослуживцев и рухнула в канаву. Арбалетчики выстрелили, причем только двое в вампира, а остальные кто куда. Ну а Корнет Вениор взмахнул мечом и прорычал нечто неразборчивое. В общем, полный разброд. Кто в лес, кто по дрова. И только Аракис не растерялся. Поручик метнул в вампира заранее заготовленную молнию, и хотя он промазал, кровососа ротный спугнул. Вампир спрыгнул с забора во двор, а потом перемахнул через него обратно, выскочил на улицу и попал под арбалетный болт. Сержант Юсир выстрелил в него с 5 метров и попал. Арбалетный болт, даже стандартный, из железа, штука неприятная. Он броню прошибает, и человек от выстрела в упор наверняка получил бы смертельное ранение. Но вампир не человек, и потому его только отбросило к забору, а затем кровосос бросился на сержанта. И вот тут уже вмешался я. Огненная капля, подобно камушку, который кидают касательно воды, чтобы посчитать шлепки, выскользнула из ладони, скользнула по воздуху и вонзилась в грудь вампира. Кровосос издал резкий крик и запахло паленым. Однако тварь была жива и могла удрать. И если бы не Вениор, то вампир нырнул бы в темноту и исчез. Но потомок берсерков из Рунга, во времена Марийской империи, колония Рунгия, а сейчас населенная бродягами дикая северная пустошь, показал себя во всей красе. Из его горла вырвался боевой клич, а потом он 2 прыжками преодолел несколько метров и вонзил свой меч в горло вампира, который резко дернулся и тем самым отсек свою никчемную зубастую голову от плеч. Победа! Можно грозно потрясать оружием и готовить на парадном мундире дырочку для ордена или медальки. Да не тут-то было. Ничто еще не закончилось, и порадоваться мы не успели. Вслед за первым кровососом последовали его собратья по стае. И было их трое. Подобно вихрю они пронеслись по улочке и буквально смели заслон. «Удар!» И молодой воин с окровавленным лицом, не успев издать крик боли, падает на землю. «Рывок!» И второй, лишившись челюсти, отлетает в сторону. Посвист воздуха. И третий боец, в глазу которого оказалась металлическая стрелка, опрокидывается на спину. Все это происходило очень быстро. Взгляд едва успевал следить за движениями вампиров. И тело запаздывало. Нам не хватало скорости реакции. И монстры почти прорвались. Почти, потому что Араки скинул навстречу кровососам полупрозрачное световое облако, несшее в себе частичку солнца, и противник замялся. Заклятие поручика не остановило тварей, поскольку ротный не мог накачать в заклятие много силы. Но оно их притормозило и заставило обойти магическое облако. А для них это потерянная секунда. А для меня — возможность снова пустить в ход магию. И когда последний вампир проносился мимо, вдогонку ему я бросил силовой жгут, тот самый, которым Аракис опрокинул меня на спину во время учебного поединка. «Не достану», — мысленно воскликнул я, наблюдая за движением магического кнута. «Не успею! Опоздал!» Но я успел. Силовой жгут обхватил ногу бегущего вампира, и я дернул его на себя. Хлоп! Кровосос упал мордой в слегка подмороженный грунт, и его напарники повернули обратно. Наверное, хотели выручить собрата по стае. Но за моей спиной раздался топот копыт. Это спешила подмога, и они скрылись. А мой пленник попробовал освободиться самостоятельно и вскочить на ноги. Однако рядом с ним уже был Вениор, с размаху опустивший подбитый стальными подковками армейский сапог ему на лицо. Да так удачно, что сразу же сломал вампиру один клык и челюсть. Хруст костей слышали многие, и Корнет мог бы его добить, но не успел. Появился Тейваскано и один из полковых магов, а следом примчались кавалеристы. «Отставить!» — воскликнул черный клинок. И Вениор остановился. Его клинок замер всего в паре сантиметров от головы вампира. Акана спрыгнул с коня, подскочил к кровососу и бросил на его тело какой-то предмет. Вампир дернулся и замер без движения, словно умер. А мой силовой жгут рассеялся, после чего майор подошел к Аракису и хлопнул его по плечу. «Ротный!» «Быть тебе лейтенантом! Молодец! Все молодцы! Теперь с утра пораньше мы пустимся за ними в погоню и найдем логово вампиров. Клянусь, что ни один не уйдет!» Он замолчал, вновь приблизился к клыкастому пленнику и склонился над ним. Вокруг шум, гомон и бесцельное движение людей. А мы не знали, что нам делать, и продолжали охранять периметр. Однако вскоре прибыл полковник Риф, приказавший вернуться к батальону. И мы, оставив на месте пятерых убитых солдат, построили воинов и повели их в наш лагерь. Больше той ночью ничего не произошло. Все было тихо, но заснуть не получалось, и мы до утра просидели у костров. А на рассвете в сопровождении полусотни всадников, в основном офицеров и сержантов из разных подразделений, на стоянку батальона въехали маги и Тейваскану, который пригласил меня, Ракиса и Вениора принять участие в охоте на сбежавших кровососов. Предложение заманчивое, поскольку это шанс еще раз отличиться, и мы, конечно же, согласились.